входи ты в эту дверь. Я не учу тебя жить, я прошу, поверь. Там нет ничего, что так манит тебя. В этой пропасти жизни, в море огня. Кто ответит, что ждет тебя там, на земле? Счастье, слава, победа в неравной войне. Голод, горе, могила, печаль или беда. Никогда не скажи искусителю «да». Тебя там ждет, посмотри на него, он с другою идет. Разве это старик с луной в бороде, что был сломлен, но не покорился судьбе? Обещай победить любопытство в себе, обещай покориться злодейке судьбе, обещай. Как трудно такое стерпеть, когда тут все так плохо и нечего петь. Никогда не входи ты в эту дверь. Я не учу тебя жить, я прошу, поверь. Там нет ничего, что так манит тебя. В этой пропасти жизни, в море огня. Никогда